Глава 139. Паук против земляного дракона Алаба. Часть 2 из 7. Я нанесла первый удар копьем ночи. Он спокойно увернулся от него. Дыхнул в меня в ответ. Я спокойно увернулась. Атаки были предсказуемы. Мы просто показали свои намерения друг другу. Серия движений, которые известны заранее. Такое ощущение, что любовники встретились после долгого расставания. Хотя у меня даже друзей не было. Так что про любовников не будем говорить. Мы обменялись атаками в виде приветствия, и начался реальный бой. Алаба своим мощным телом понесся на меня как буря. Какая скорость! Хотя Арх был тоже быстр, но этот парень еще быстрее. Но я не проиграю в скорости. Я уклонилась от удара когтями. После этого ко мне приближается острый кончик хвоста. От него я тоже уклонилась. Хвост, который, кажется, режет воздух. Но он тотчас же развернулся и атаковал меня снова. Я включила злой глаз притяжения на себя и активировала барьер. Кроме того, я и уклоняюсь. Хвост, отклоненный моим барьером, разминулся с моим телом. За этим последовал удар задней ногой, но удар остановился на полпути. «Ах, так ты заметил ту паутину, которую я раскидывал на твоем пути?» Похоже, он заметил, что во время уклонения я тайно размещала паутину. Алаба отскочил от меня. «Может быть, он готовит новую атаку?» Но сейчас мой ход. Я выстрелила пулей ночи, целясь в Алабу, который пытался разорвать дистанцию. Хотя атака должна была быть неожиданной, Алаба с грацией от нее увернулся. Но он не смог увернуться от паутины, которую я выпустила, прикрывшись пулей ночи. Эта паутина, у которой показатели яда и рубящего повреждения выставлены на максимум, а клейкость нулевая. Алаба влетел в паутину и рванул из нее на полной скорости. В то же время я, которая держала данную паутину, рванула в другую сторону. Мы были связаны одной нитью. Как результат, мое тело не выдержало. Да уж, разница физических показателей слишком велика. Я не смогу превысить его силу, даже со всеми улучшающими способностями. Хиты Алабы слегка просели. Яд и рубящее повреждение, не знаю, что сильнее, но я смогла его поранить, пусть и чуть-чуть. Даже если эта рана и будет залечена, это не меняет факт того, что он был ранен. Хм. Если я могу его поранить, то все будет хорошо. Я выпустила паутину. Я контролировала свое положение с помощью пространственного маневрирования. Инерция уже не важна. Я рванула к Алабе снова. Если оценивать нас на данный момент, скорость за мной, защита за Алабой, магия за мной, что-то вроде того. Тем не менее, когда я говорю, что мы равны, но если честно, я проигрываю. И все из-за того, что один из показателей крайне велик – защитные способности Алабы. С помощью моих атак я не могу серьезно поранить Алабу. Физические атаки блокируются с помощью твердого панциря и божественного тела из стали. Даже атакуя с помощью паутины, самое большое, на что я могу рассчитывать, это только поцарапать его, как, например, недавно. Сложно сказать, что магия эффективна, поскольку небесная чешуя – это эволюционировавшая, отражающая чешуя. Сила магии резко падает. Но все равно, я со своими магическими показателями, превысившими 10 тысяч, могу его как минимум поранить, если попаду. Способности к уклонению у него велики. Хотя я и смогу нанести урон, если попаду, но есть возможность, что он сможет восстановиться до того, как я нанесу следующий удар. В данный момент, когда я не использую параллельное сознание, стрелять магией одновременно драться сложно. Кроме того, если принять в расчет его возможность к уклонению, то скорость, с которой он будет восстанавливаться, будет выше, чем скорость нанесения повреждений. Я не использую параллельное сознание. Хотя это и обычная глупость, но я хочу его победить только сама. Если я использую все свои параллельные сознания, то смогу стрелять магией, как из пулемета, и битва быстро закончится. Да даже если и не так, я просто активирую магию бездны. Но я хочу победить сама. Без козырей. В дополнение к этому, если я буду стрелять постоянно, он получит сопротивляемость. Поскольку я не хочу использовать параллельное сознание, я не могу использовать и ту тактику, которую придумала для Кагоны, и которая начинается с удара магии бездны. Так что есть только одна стратегия. И чтобы она удалась, мне нужно драться изо всех сил. Чтобы заставить его верить, что я та, с кем надо сражаться, выкладываясь на полную. Если Алаба начнет драться изо всех сил, то я смогу победить. Поскольку в данный момент мой неощутимый второй смертельный яд начал медленно влиять на тело Алабы. Алаба встал в стойку. Насколько я понимаю, предвидение показывает, что дальше будет дыхание. То самое дыхание, которое разрушило мой дом. Атака дыханием Алабы. Телепорт. Я появилась над его головой и выстрелила пулей ночи в беззащитную голову, из которой сейчас продолжало вырываться дыхание. Пуля ночи попала точно в голову Алабы и захлопнула его пасть. Ту пасть, из которой сейчас выбрасывалась сила дыхания. Его дыхание ударило по рту Алабы. Похоже, атака дыханием дракона имеет не один вид урона. Хиты Алабы, у которого есть нулификация земли, уменьшились. Если еще и добавить повреждения от пули ночи, то весьма неплохой удар. А что, возможно, я так и победить смогу? Хотя, вряд ли это возможно. Пускай рот и занят, но хвост атаковал меня, как будто принадлежит другому созданию. Какой проблемный хвост? Я уклоняюсь от хвоста, который ведет себя как кнут. Мое сердце замирает каждый раз, когда я слышу, как хвост растекает воздух в непосредственной близости ко мне. Если подумать, то при моих хитах и мане я не умру от одного удара. Но тем не менее, удары настолько сильны, что мне непроизвольно кажется, что он меня надвое разрубит этим хвостом. Я отступила по воздуху, уворачиваясь от удара передней ноги, которая последовала за хвостом. Я заняла удобную дистанцию и выстрелила копьем ночи. Ногу Алабы прибила к полу копьем ночи. Хиты быстро восстанавливаются. Быстро. Как я и думала, сложно победить его, нанося постоянные повреждения. Но Алаба явно увидел во мне врага. Теперь он должен начать драться в полную силу. А мой яд начнет действовать. Ты уже отравлен. Специальный яд, который нельзя остановить сопротивляемостью к ненормальным состояниям. Ну что же, начнем обратный отсчет. Когда же Алаба заметит существование этого яда?